«Плыви, Левиафан! Не жди! Плыви! И удачи тебе!» — крикнул он. Левиафан оглянулся, вдохнул тонкой прощальной струйкой пара, издал длинный грустный рев, похожий на звук пароходной сирены, и с плеском нырнул. У Ивана было ощущение, что дракон не слишком поверил в прощание. Когда несколько минут спустя в бухте птицы появились солдаты личной гвардии Гуссина, там никого уже не было. Только отпечатки копыт виднелись на песке. «Мы их упустили! Мальчишку, укравшего дракона! Кентавра-заговорщика! Всех!» — сказал высокий макфицер с золотой цепью на бедре гвардейскому макжанту. «Зато теперь мы знаем, что им помогают маги Борея. Все видели пикирующую крепость», — отозвался макжант. «Уверен, Гуссин использует это как повод, чтобы в зародыше подавить восстание этих негодяев-кентавров. Они должны запомнить свое место. Раз и навсегда. Точку в этой истории нужно поставить вот так!» Макфицер с золотой цепью занес копье «Найди меня, смерть» и с ненавистью вонзил его в конский след. Воздушные течения медленно несли пикирующую крепость на запад, туда, где на холме у сломанной сосны у Широсины была назначена встреча. Земля внизу едва была видна. Ее скрывали облака. Те же облака прятали от любопытных глаз и пикирующую крепость. Теперь, когда они летели над царством воды, а затем и над землями соседствующего с ним царства огня, следовало быть осторожными. На запястье Шурасина, закрывая браслет, была намотана тряпка. Он то и дело окунал руку в воду, налитую в медный кувшин с широким горлом. Он делал это по совету Мардония, убежденного, что магия браслета, скорее всего, является огненной, а раз так, то вода может нарушить связь браслета с тем, кто стоит за ним. «По-моему, ерунда все это. Не поможет», — ворчал Шурасина, каждую секунду ожидавший новой боли в запястье и нового ожога. «Все равно попытаться стоит. Иначе такой браслет был бы и у Ивана. Но у Ивана его нет, потому что Иван попал вот Итиду, город, где царствует магия воды. Ты понимаешь?» — убеждал его кентавр. «Нет. Но ведь ты ослушался приказа браслета и не убил Ивана. И хозяин браслета не узнал об этом и не наказал тебя, потому что следующие несколько часов ты провел в океане, на драконьей спине, где совсем непросто было сохранить браслет сухим. Сдается мне, что этот браслет всего лишь магический предмет, завязанный на одну стихию, на огонь. А тот, кто стоит за ним, очень интересуется теми, кто обладает магией всех стихий. Как вы с Иваном», — сказал Мардоний, вспоминая о чем-то своем, неприятном, что заставляло его хмуриться. «Мы владеем магией всех стихий?» — недоверчиво переспросил Шурасина. «А кто сжег копья?» — в тон ему ответил кентавр. «И вообще, никогда бы тебе не стать главным магом Борея за какой-то год, если бы было иначе. Наверняка ты к воздушной магии примешивал немало посторонней, не так ли?» Нет, я как-то не задумывался об этом, не очень уверенно ответил Шурасина. Ну, разве что иногда. Смотрю, древние заклятия срабатывают, ну и стал экспериментировать. Мой учитель заметил это и стал использовать мой дар. А потом, когда он по рассеянности разбился, меня первым магом и сделали. А чтобы огонь там или вода? Может, думаю, у меня магия воздуха такая сильная, что все подпитывает? Мардоний провел рукой по покрытым изморозью камням пикирующей крепости. Здесь, высоко над землей, было очень холодно. Не окажись в кладовых пикирующей крепости запаса теплой одежды, у Ивана и Шурасина были бы все шансы обледенеть. Когда кентавр говорил, из его рта вырывалось облачко пара. «Три последних дня я скакал вдоль берега, ускользая от солдат, и все время думал, от кого наши беды? Почему кентавры стали рабами? Почему рухнула единая империя, маги которой владели всеми видами волшебства? Отчего каждому из новых царств досталось наследство одна какая-то стихия? По какой причине так расплодилась нежить в варварских лесах и диких землях? Где ключ ко всем несчастьям этого мира? И только вчера вечером, вспомнив об ауре Ивана, я кое в чем разобрался. А теперь и твоя аура, Шурасина. Она тоже многоцветна, и ты тоже не помнишь своего прошлого. И вот ваши пути пересеклись. То есть во всех бедах этого мира виноваты мы? Осторожно спросил Иван. Да не. Все началось еще до вас, задолго до вас. Вы лишь эхо тех событий, что случились задолго до вашего появления здесь. К тому же я уверен, нити ваших жизней ведут не в этот мир. В этом тайна вашей многоцветной ауры. А откуда мы тогда взялись? Я могу только предположить. Мы, кентавры, из поколения в поколение бережно храним предания кентавра Хирона, который мудрее всех нас, несмотря на свои 5 букв. Я так и думал, что он скажет про 5 букв. Они без этого подсчета не могут, с улыбкой подумал Иван и внезапно перестал улыбаться. Он сообразил, что у него самого в имени всего 4 буквы, а раз так, то какого мнения о нем Мардоний на самом деле? Кентавр Хирон пришел откуда-то извне. Из мира, куда он говорил, ведет лишь одна дорога. Узкая, как сердцевина песочных часов. Он называл наш мир миром-отражением, а иногда миром-двойником. Но он же признавал, что он не менее реален, чем его собственный. А раз так, то оба мира возникли в одно вселенское мгновение и исчезнут, когда пробьет час, тоже в одно вселенское мгновение. «Выходит, существуют 2 мира, наш и параллельный?» – спросил Иван. А почему нет? Парадокс Хирона, как мы кентавры его называем. Представь себе 2 громадных зеркала, повернутых друг к другу. И вот между ними пролетает ласточка, пролетает очень быстро, потому что удирает от коршуна. Ласточка мелькает так быстро, что отражается только в одном зеркале. Второе почему-то опаздывает с отражением. Возможно, оно чуть отклонилось, или причина в другом. Но самое интересное происходит потом, говорил Хирон. Отражение ласточки в зеркале пытается исчезнуть, но прежде чем это происходит, второе зеркало ловит отражение первого зеркала, и начинается бесконечная игра. Отражение, отражение первого отражения. Угу. Буддийский монах спит, и ему снится, что он бабочка. Он просыпается и думает: «Теперь я всегда буду сомневаться, кто я на самом деле. Возможно, я бабочка, которой снится, что она буддийский монах», — сознанием дела сказал Шурасина, толком не понимая, почему он это вспомнил. В мире 4 стихий явно не было буддийских монахов. Мардони серьезно и без удивления кивнул. «Теперь перехожу к главному. К тому, что открыло мне глаза на вашу истинную сущность. Как случилось, что вы были здесь признаны, получили имена и сумели быстро приспособиться? Да очень просто. В параллельном мире все имеют своих двойников. Их место вы и заняли». «А они-то сами куда подевались? Почему мы с ними не встретились?» – спросил Иван. «Перетекая в другой мир, ты замещаешь своего двойника. Понимаешь? Нельзя оказаться в ином мире и не слиться с ним. Именно поэтому встретить своего двойника невозможно, потому что он и есть ты, а ты — он». «То есть, переместившись сюда, мы их убили?» — поежившись, уточнил Иван. Мардоний покачал головой. «Сомневаюсь. Скорее, вы вытеснили их в свой мир. Между мирами должен быть баланс. В тот миг, когда что-то перешло из мира 1 в мир 2, что-то равноценное и идентичное должно было обязательно перейти из мира 2 в мир 1. Иван с Шурасиной переглянулись. «Вообрази, как там в мире 1 тоскливо бедному Шурасина. И какое у него там имя? Какой-нибудь Шура-Сикс!» — фыркнул Иван. «То же самое можно сказать и про тебя. Ты там какой-нибудь Иван Лякин в майке с дырами», — обиделся Шурасина. Иван вздрогнул. Ему почудилось вдруг, что Шурасина случайно потянул за какую-то нить в его памяти. Но вот за какую? «Теперь самый важный вопрос. Почему мы сюда переместились? Что открыло нам дорогу в этот мир? Продолжал Шурасина. Мордоний цокнул копытом. Намочи браслет, велел он вместо ответа. Шурасина, последнюю минуту ощущавший странный зуд в запястье и даже легкое покалывание, поспешно опустил обмотанное тряпкой запястье в воду. «Ты думаешь, это связано с...» — начал он беспокойно. Мордоний поспешно поднес палец к губам. «Слушай, но не говори. Я не уверен, что он нас слышит, но если это так, твою речь он наверняка воспринимает лучше, чем мой голос. Браслет-то у тебя, ты понимаешь?» «Да, продолжай». Вороной кентавр скрестил на груди руки. «Я, кажется, догадываюсь, кто он. Или точнее, кем он может оказаться. Однажды со мной случилась странная история. Тогда я был еще молод и не боролся за свободу кентавров, хотя в моем имени уже было 8. Кентавр прервался и быстро взглянул на Ивана. «Еще одна улыбка, и я тебя легну!» — сердито проржал он. «Не надо! Мелкая мстительность не свойственна 8 буквам. Особенно, если эти 8 букв со временем желают получить 9-ю за спасение Отечества», — сказал Иван. «В любом случае, я тебя предупредил. Так вот, я был молод, глуп и, переправляясь через Стикс, не разведал брода.